А тем временем Натисовой держали совет, повод был самый что ни на есть важный. Иннокин таки смастерил влагоуловитель, и теперь семья решала, где поставить чудо-агрегат. Первый же месяц работы окупил не только все материалы, но и прибыль принес. Влаги в Британии было более чем достаточно, а мальчик, не будь дурак, изобретение запатентовал. В общем, семья получила дармовой источник воды для полива, а соседи – повод для зависти, ведь лето выдалось довольно жарким, и только у Петунии лужайка, как и прежде, зеленеет, даже с проверкой приходили, а что как она счетчики подкрутила, но счетчики оказались в порядке, как и документы на влагоуловитель. Близился день рождения Иннокина, а с ним и поездка в Париж, чемоданы были упакованы, билеты на ТГВ куплены. Почему ТГВ, спросите вы, да все просто. Иннокин предложил не устраивать из поездки в Париж культурный шок для семьи Иннокинов, а поезд, пусть и на паровом ходу, но, тем не менее, магам известен. Встречу назначали на вокзале, и вот за 40 минут до отправления, все формальности пройдены, и почтенная чета магов оглядывает обтекаемой формы состав. А Гарри и Иннокин блистают энциклопедическими знаниями о характеристиках стоящего перед ними магловского чуда техники. Самый большой вопрос у Теодора вызывало то, что Франция и Британия разделены широкой водной преградой, что препятствует аппарации, и, как следствие, привело к необходимости создания порталов, а последнее монополизировало министерство. В общем, разрешение на межконтинентальный портал, а именно к такому виду порталов и приравнивался портал, ведущий, скажем, из Лондона на Лазурный берег, можно было получить исключительно в министерстве. И денег это стоило немерено, два билета на ТГВ обошлись в просто-таки смехотворную сумму, составлявшую десятую часть от цены разрешения. А учитывая финансовые проблемы, лично он, Теодор, готов был потерпеть, братья клялись, что поезд идет чуть более, чем два часа. Кресла оказались на редкость удобными, а затем поезд тронулся, совершенно бесшумно, не рывка, так знакомого по школьному экспрессу, который и экспрессом-то уже не казался, уж точно не с его скоростью. Так за раздумьями лорд Нот совершенно не заметил, как пролетело время, и мелодичный голос оповестил пассажиров, что через 15 минут поезд прибывает в конечный пункт назначения. Затем было такси до гостиницы и само размещение. Обстановка в номере приятно удивила, и пока Теодор разбирал вещи, его отец любовался видом с балкона. Самый центр Парижа, гостиница 5 звезд. Иннокин специально настоял, апеллируя к тому, что новодел не катит, ибо маги несколько отстали, а значит, нужно, чтоб сама гостиница, как и обстановка в номере, не шокировала. Ужин в номере и огни вечернего Парижа несколько успокоили, и на следующее утро семейство аристократов было готово к новым впечатлениям. Первым делом было решено посетить французское отделение Гринготса. Лорд Нотт удивил тем, что обменял не галеоны на франки, а фунты на галеоны. У Теодора были такие глаза, а отец просто пожал плечами в стиле: «Ну не думал же ты, что я не подготовился». Весь первый день пребывания в Париже потратили на магический квартал. Теодор, отродясь не бывавший где-то, кроме косой аллеи, хотел посмотреть все. Ведь раньше финансовые дела рода не позволяли подобных поездок, а тут такая удача. Итогом первого дня стала покупка кучи всякого полезного и нужного, в основном, разного рода амулетов. К своему личному источнику информации о магловском мире лорд Нотт отнесся со всей ответственностью и посоветовал пару весьма полезных амулетов, чем заработал в глазах зорко следящего за обстановкой Иннокина пару пунктов. А затем был магловский Париж, его улочки и магазины, и тут Теодор впервые узнал, что это такое, когда можно все. Мальчик привык к тому, что денег у них нет, и просить что-либо дорогое не решался. Детство и подначки зажравшегося на отцовском состоянии Малфоя научили очень скрупулезно подбирать себе все и вся. Поэтому, когда отец без разговоров купил ему те кроссовки, которые так понравились, да еще и ботинки, и сандалии, Теодор был в откровенном шоке. Но на помощь пришел вездесущий Иннокин. «Твой отец нашел легальный источник дохода в магловском мире. Играть на бирже могут не только гоблины, хотя я бы на твоем месте сидел тихо и не высовывался. Ну так, на всякий случай». «Не дурак», — понимающе кивнул Теодор. В его глазах отец только что занял место самого умного человека на свете, а молчать Теодор умел с детства. В общем, третий день был посвящен магловским магазинам, и именно там чета Ноттов узнала, что такое распродажа. Для юного Нотта это было откровением, тогда как его отец держал марку, а невозмутимая Петуния поясняла, что причина скидок, чаще всего, в том, что это прошлогодняя коллекция. Вот, к примеру, видите эту термокуртку, в соседнем отделе такая же, только другого цвета, стоит 300 франков, тут вот и ярлычок есть, конкретно это позапрошлогодняя. На ее основную функцию год выпуска не влияет, а то, что цвет изменился, да кто на это смотрит, под мантией не видно. Зато мои мальчики в лазарет не ногой. А затем была примерка, в новой могловской одежде Теодор смотрелся странно. Она обтягивала и совершенно не выглядела тем, что может быть хоть каплю теплым, но на вопрос, как он себя ощущает, мальчик показал большой палец. «Отец, она только кажется тонкой, но мне в ней уже жарко, а еще она удобная, можно зимой под мантию надеть, и сквозняк не страшен, я такое у Поттера видел. Так он даже на зельях не мерзнет, Снейп его вечно в пример ставит, где смотрите, как надо, техника безопасности, а ну руки от котлов. Видел бы ты, как львята бесятся», с улыбкой рассказал Теодор. «Здоровье сына для лорда Нокта всегда было в приоритете, а о сквозняках, пронизывающих замок, он и сам знал. Как итог, сын стал счастливым обладателем двух комплектов термобелья и уже предвкушал безбедную теплую жизнь в подземельях. В итоге из магазина ушли с изрядными сумками, ведь гардероб ребенка потребовал некоторого переосмысления. После ужина большая часть вещей отправилась в чемодан, снабженный чарами расширения пространства, а на следующий день был Диснейленд. С самого утра непоседливая детвора предвкушала приключения, не верите, Накину было нереально, он так красочно расписывал, что у Теодора едва слюнки не текли. Недолгая поездка на такси. Петуния, пометуя не шокировать, решила, что экономить на проезде нет смысла, да и, как оказалось, получилось даже дешевле. Так как все поместились в одну машину, благо минивэн это вполне позволял. Доехали с ветерком, а затем был Диснейленд. У более искушенных Гарри и Энакина стоило им получить свои билеты в честь дня рождения, полный, неограниченный ничем, кроме личной выносливости посетителя доступ, на целый день, уже прокладывался самый оптимальный маршрут. Тогда как Теодор смотрел во все глаза и не знал, чего же он хочет больше, интересно-то буквально все. В итоге решили начать с разминки и выбрали аттракцион с названием «Торнадо», выглядевший как гигантские качели. Затем были приключения Индианы Джонса и «Звездная башня», «Космическая гора» и «Колесо обозрения». От посещения башни ужасов, скрипя сердце, отказались, а что как магия взбрыкнет, нет-нет, лучше не рисковать. После обеда были русские горки. Некоторые аттракционы пришлось посетить дважды, уж больно у мальчишек горели глаза. Закончился день в небольшом уютном ресторанчике, а затем до самой полуночи лорд Нокт выслушивал восторги сына. Тогда как Петуния справилась значительно быстрее, ибо для ее мальчиков подобное в новинку не было, лондонский парк аттракционов не Диснейленд, конечно, но тем не менее. А затем были экскурсии, Лувр, Эйфелева башня и Елисейские поля и многое, многое другое. К концу отпуска лорд Нокт постановил, что столько, сколько он прошел за эти пару недель, он не проходил и за год. Но главным для мужчины было счастье сына. Когда воспитываешь ребенка один, да еще и стеснен в средствах, каждая его улыбка – это праздник. Сам же Теодор постановил, что могловский мир и впрямь не так уж плохо, и у них есть чего перенять, просто надо подходить к этому с умом. По возвращении в Лондон выяснилось, что на внимание юного Нокта претендуют сестры Гринграсс. Мальчик имел неосторожность написать в письме, что был в могловском Париже и что ему понравилось, а спустя сутки открыл подругу с совершенно неизвестной доселе стороны. Оказалось, что отец Дафны просто и без затей заседает в британской палате пэров и имеет вполне себе официальный титул и, как следствие, статус в могловском мире. А последствием подобного жития на два мира было то, что его дочери, оказывается, окончили элитную детскую школу в Лондоне, что им совершенно не чужда опера и лондонский театр. Так и вышло, что Гринграсс молчаливо кивнул на дверь своего кабинета и, пока дети делились впечатлениями, взрослые обсуждали перспективы. «Теперь ты понимаешь, почему я нейтрален?» – спокойно поинтересовался глава семьи, и лорд Нокт кивнул. «Мы слишком мало знаем об их мире, по крайней мере, для большинства из нас это именно так. Тот же Малфой совершенно уверен, что маглы – это тупое зверье, но, как я понимаю, ты уже не разделяешь его идеи. Я и раньше, если честно, сомневался, хотя я все еще считаю, что мы не должны забывать традиции, но это не значит, что мы не должны развиваться. Что ж, тогда добро пожаловать в клуб нейтралов. Да я бы рад, вот только, лорд Нот бросил красноречивый взгляд на свое предплечье, если бы он реально помер, она бы исчезла. Боишься? Я не хочу войны, нас мало, а под конец лорд совсем спятил, не мне тебе пояснять, что из-за грани ничего путного вернуться не может, а то, что в ту ночь он, я понял, думаешь он нашел способ удержать себя в этом мире, а по-другому метки не объяснить. Сын писал о событиях в школе и что ему до крайности не нравился Кверреллу. Да, моя тоже писала, что у него совершенно иррациональный интерес к Поттеру. Но это уже не важно, Дамблдор ищет нового преподавателя. Проклятие должности в действии. Не верю я в эту чушь, как можно проклясть должность. Предмет, помещение, человека, да без проблем. Но должность, это не материальный объект, на что чары-то навешивать. Тут ты прав, но это же Дамблдор и ему все верят. Далее обсуждали складывающиеся перспективы и реальность протащить те или иные изменения. А тем временем в Литтл-Уингинге происходило черт знает, что. Точнее черт-то как раз и не знает, а вот один домовой эльф явно был в курсе. Сначала он явился в игровую и начал нести бред о том, что Гарри Поттеру ну никак нельзя возвращаться в Хогвартс. А когда понял, что его доводы не достигают ушей мальчика, исчез. Но не успели братья переглянуться и обсудить произошедшее, как с первого этажа послышался перепуганный визг тети Петунии и звон бьющейся посуды. Слетев вниз, братья увидели сидящую за столом миссис Вилкис, а на ее голове и плечах сидел торт, точнее он был по ним размазан. Но вот женщина отошла от первого шока, а тетя попыталась извиниться за свою неуклюжесть. Но было уже поздно, негодованию соседки не было никакого предела, и только когда она ушла, Айнакин привычно подправил настроение тети, братья узнали, что, оказывается, торт ни с того ни с сего решил научиться летать. Братья дружно заявили, что не имеют к этому никакого отношения, но тетя им не поверила, как итог домашний арест на 2 недели, никакого ТВ, ПК и прочих развлечений. Единственным исключением были их возобновившиеся на лето тренировки. «Ну, Добби, ну, тварь, вот попадешься ты мне», уже в который раз за неделю грозился Энакин. Давить на ставшую практически матерью Петунию юный ситх не стал. Решил, что наказание будет наукой, чтоб не зевал, а эльфа было постановлено прибить, лишь только тот объявится. «В Хогвартс видишь ли не ехать, совсем того, что ли? Да если они с братом не явятся, а в особенности именно брат», начнется такой кипиш, а оно нам надо, ясное дело, что нет. В общем, тут без вариантов и в школу ехать придется, хочешь ты того или нет. Да и не так уж и плохо в этом самом Хогвартсе. Скучно это да, но письма Теодора намекают на то, что будет что-то интересное и что это не квиддич. Дафна тоже написала пространное письмо с примерно таким же содержанием. Так что запертые под арестом дети жили исключительно надеждой на относительно скорую встречу с друзьями. Ведь еще предстояло закупиться к школе. В итоге в середине 2-й недели арест был снят, так как Петуния посчитала, что оба малолетних мага осознали свою вину и больше так не будут. А утром следующего дня пришли школьные письма. Изучая комплект требуемых книг, Гарри неуверенно моргнул. «Тебе не кажется, что у нас чересчур много учебников по зати?» «Нет, вот только я учитываю, что это не учебники по зати, это, братец, приключенческие романы. И ты думаешь, что это нормально, что вместо учебника нам нужно читать эти, как их там, духи на дорогах или встречи с вампирами?» Изумленно вопросил Гарри. «Ясное дело, что нет, но для верности, я думаю, что стоит проконсультироваться с Теодором и Дафной, а еще лучше с их родителями, и вот еще что, мы не знаем, что это за автор, зато не мне тебе рассказывать, на что способны фанаты. Ясно, я понял, если что, то книги просто класс, но вот их образовательная ценность вызывает некоторые сомнения. Схватываешь на лету», улыбнулся Энакин, а спустя час из игровой вылетела неприметная сова, снабженная артефактом с наложенными на него маглоотталкивающими чарами. Ответ с подтверждением встречи и уточнением времени вернулся спустя сутки, а спустя неделю состоялся выезд за покупками. После магического квартала Парижа лондонский казался каким-то ущербным. Одна только вывеска лавки Элливандера чего стоила. Уже на месте выяснилось, что их мальчишескую компанию разбавили сестры Гринграсс. Девочек сопровождала их мать, леди Виктория. Аккуратно наведенные Энакином справки полностью подтвердили его первоначальные выводы касаемо учебников по зати. А вот сопровождавший сына лорд Нот задумался. То, что дела рода поползли вверх, совершенно не значило, что нужно растранжирить все заработанное, а теперь, когда на его глазах умиленные обаянием и талантом Локхарта маги отдают по полгалеона за книгу, образовательная ценность которой находится под большим таким вопросом, лорд испытывал некоторые, сомнения в целесообразности такой покупки, о чем и сообщил леди Гринграсс. Та сначала с легкой неприязнью, но она быстро сменилась пониманием, стоило юному Нокту сообщить, что у него есть, правда, только духи на дорогах и книга ему понравилась, вот только он не уверен, что повесть о приключениях молодого мага можно назвать учебником. В общем, не прошло и минуты, как леди Виктория и сама прониклась происходящим, и это самое происходящее ее удивило. Она посмотрела на уже взятый было комплект книг и решительно положила его обратно. «Если захочешь, то я дам тебе свои экземпляры», — пояснила она удивленной дочери. Энакин же лучился довольством, его план полностью удался, а дело было в том, что стоило учебному письму попасть к нему в руки, как мальчик понял, что оно зачаровано, и эти чары ему категорически не понравились. Не понравились, так как притупляли критичность мышления. Сбросить так и не случившееся наваждение было легче легкого, и именно поэтому он подсказал брату, как правильно задать, казалось бы, так и просящийся вопрос. И вот первые результаты уже достигнуты, а затем произошло то, чего он, Энакин, никак не ожидал. Братишка, также не поддавшийся наваждению и только теперь его заметивший, пролистал книги Локхарта и, удовлетворенно кивнув своим мыслям, выдал: «Лорд Нокт, я вынужден обратиться к вам, как к члену попечительского совета. Вы не могли бы разъяснить мне, на каком основании было нарушено уложение Хогвартса раздел 2, статья 4 «Обязательная литература учащегося»? Пункт 1 данной статьи четко говорит, что обязательная литература учащегося есть учебные пособия, образовательная ценность которых подтверждена экспертной комиссией в составе полного круга магов, 16 человек, имеющих ранг не ниже мастера. Знак об утверждении учебного пособия должно разместить на форзаце книги, а также утвердить факсимильной копией печати Совета попечителей школы чародейства и волшебства Хогвартс. Пункт 2 той же статьи регламентирует следующий состав комиссии. Из 16 магов минимум 5 должны иметь степень мастера по рассматриваемой дисциплине, также не менее 3 мастеров трансфигурации, 4 мастеров чароплетения и, как минимум, 1 артефактор. Я просмотрел все книги и не обнаружил указанного в статье утверждения, а также печати попечительского совета, вследствие чего я вынужден подать протест. Лорд Нокт, прошу вас, как члена попечительского совета, принять меры и пресечь вопиющие нарушения уложения школы чародейства и волшебства Хогвартс, а также инициировать разбирательство касательно неутвержденной попечительским советом замены учебных пособий. Голос будущего второкурсника разнесся по помещению, естественно, что его усиление не обошлось без Энакина. Ну, не думаете же вы, что-то заклинание, что Флинт применил, дабы голос Гарри сумел заглушить нараставшую в тот момент в большом зале панику, не было изучено. Все присутствующие в магазине, а именно очередь за автографами, а также продавцы с изумлением смотрели в сторону ребенка, и только автор книг решительно не понимал, что собственно происходит. Тем временем также присутствующий в магазине лорд Малфой, почуявший возможность щелкнуть по носу Дамблдора, ловко увернулся от полезшего на него с кулаками мистера Уизли и, поставив тому подножку, уже шагал в их сторону. «Лорд Нокт, леди Виктория, мое почтение, не ожидал встретить вас здесь в такой компании». «Лорд Малфой», — холодно откликнулся лорд Нокт, которому совершенно не понравился намек на неподобающую магу его уровня свиту. «Свою компанию, как и компанию для своего сына, я подберу сам, но, я полагаю, вы подошли вовсе не за тем, чтобы обсудить мой выбор спутников». «Вы совершенно правы», — откликнулся чуть прищурившийся Малфой, но тут же вернувший своему лицу его обычное бесстрастное выражение, переключил свое внимание на стоящего рядом с Теодором Гарри. «Мистер Поттер, не могли бы вы уточнить то, что вы только что произнесли? Признаться, я слушал не с самого начала, но суть уловил. Как я понимаю, вас не устраивают учебные пособия по ЗАТИ». «Добрый день, лорд Малфой. Во-первых, я вынужден напомнить вам, что я являюсь наследником рода Поттера и не могу вспомнить, когда именно я позволил обращаться ко мне столь фамильярно. Что же касается сути вопроса, то тут вы совершенно правы. Видите ли, я уже не единожды напоминал о подобном дирекции школы, а также, если помните, был одним из инициаторов прошлогоднего запроса в совет попечителей. Я весьма признателен за своевременное и плодотворное вмешательство, как совета попечителей, так и лично ваши. Новые метлы, а также преподаватель, позволили Хогвартсу поднять летное мастерство студентов на подобающий столь элитной школе уровень. Сегодня же я стал свидетелем очередного вопиющего нарушения уложения школы. Если вы изволите просмотреть книги за авторством господина Локхарта, вы, несомненно, обнаружите весьма достойную приключенческую литературу. Вот только с каких пор приключенческая литература по своей образовательной ценности встала в один ряд со специализированными учебными пособиями, если вы желаете. Я могу повторить озвученные ранее выдержки из уложения Хогвартса дословно. Суть же в том, что данные книги были назначены учебным пособием по зате в обход попечительского совета, а также не имеют одобрения почтенной комиссии от отдела образования. Это значит, что учебными пособиями данные шедевры литературы являться не могут. Не считаете же вы учебником по истории, скажем, сказку о трех братьях? Ведь если задуматься, то она о далеком прошлом магической Британии. Но, вот беда, профессор Бинс не считает ее учебным пособием. Хотя лично я не вполне уверен в том, что призрак в принципе может что-либо считать, и вот уже год как задаюсь вопросом на тему, как именно он проверяет наше эссе. Ведь будучи призраком, он является неспособным взаимодействовать с материальными объектами. Я нисколько не подвергаю сомнению его компетентность, как преподавателя истории. При жизни профессор был глубоко уважаемым человеком, но, открою вам секрет, с тех пор, как он прекратил свое человеческое существование, на его уроках студенты занимаются чем угодно, но только не историей. Как следствие, это ведет к ухудшению качества образования. Самообразование – это прекрасно, но когда оно вынужденно заменяет мне то, за что я заплатил немалые деньги, это начинает настораживать. Весьма интересно, наследник Поттер, полагаю, я должен поблагодарить вас. Ведь если бы не ваше своевременное вмешательство, все могло бы закончиться весьма некрасивым скандалом. Как глава попечительского совета, я немедленно инициирую разбирательство касательно данного дела, а также касательно призрака на должности преподавателя истории. Как и вы, я не без уважения отношусь к профессору Бинсу, но ваши доводы видятся мне вполне рациональными. По итогам разбирательства все виновные понесут соответствующие наказания. Ведь вы совершенно правы, и уровень образования должен соответствовать. Благодарю, и надеюсь на то, что вы и далее будете принимать самое деятельное участие в судьбе столь нелегкого дела, как воспитание и образование юных магов. Откликнулся Гарри, засвидетельствовав свое почтение легким наклоном головы, продолжил прерванный лордом Малфоем разговор с Дафной. Сам же старший Малфой весьма быстро откланялся и покинул магазин. У него было двойственное ощущение. С одной стороны, его, Малфоя, поставили на место, а по иному реплику мальчишки Поттера касательно его, мальчишки, статуса было не понять. Вот только мальчишка-то прав, Поттеры пусть и не блещут чистотой крови, но, тем не менее, род достаточно знатный, и, судя по всему, мальчик решил вспомнить, что он не просто мальчишка, но наследник. А с наследником ссориться себе дороже, такие имеют все шансы стать лордами, а это уже совершенно иной уровень. То, как мальчик говорит, ясно показывает, что с грязнокровками и прочим отребьем ему не по пути. Одна только его компания чего стоит, а то, что на место поставили, так сам виноват. Вот кто тянул за язык, а два завуалированных оскорбления за раз, это прокол, нельзя так, мальчик, слизеринец, а слизерин, это статус, кто бы там что ни говорил. Что же до разбирательства, то он и будет громким. Мальчик-то молодец и на место поставил, но и кость кинул. И кость эта весьма вкусна. Комментарий к глава 10 «Книжная пыль». Автор в курсе, что по линии Лондон-Париж ходит не ТГВ, а Евростар. Вот только в курсе ли вы, что Евростар это модифицированный для Британии Евротоннеля ТГВ? Модификация затронула габариты вагонов, а также аспекты безопасности, так как передвижение по тоннелю несколько отличается от наземного пути. И мне сейчас скажут, что либо я туплю, либо делаю из гоблинов идиотов. Ответ нет и нет. Это гоблины делают идиотов из магов, а при том барыше, который они наваривают на биржах, играя деньгами магов и получая тысячепроцентные прибыли, в общем, на этом фоне мелкие транзакции в несколько десятков галеонов для них ерунда. Глава 11. Скандалы, книжные и не только. С момента закупки прошло 2 дня, и, наконец, грянуло. Всю передовицу ежедневного пророка занимала скандальная статья за авторством некой Риты Скитер. У репортерши был явный талант, а тем временем в Хогвартсе кипели нешуточные страсти. Дамблдор отбивался от набросившихся на него попечителей, а параллельно соображал, как же так вышло-то, ведь все было рассчитано, и, главное, работало ровно до тех пор, пока в дело не вмешался Поттер. Опять этот несносный, совершенно не вписывающийся в планы мальчишка. Как же я так упустил-то? Ну, что стоило озаботиться тем, чтобы старое уложение испарилось из библиотеки? С тоской подумал Альбус. А теперь уже поздно, что есть оно, что нет его. Мальчишка вызубрил проклятую книжку от корки до корки. А ведь какой был план, какой план, столько денег, и вот так потерять. И ведь Локхарт все подписал, вот она расписка-то, половина суммы. План был весьма виртуозен и элегантен. Нанять писаку Локхарта не составило труда, как и напоить фирменным чаем, а после оного на столе у директора лежал подписанный контракт. Один из пунктов оного гласил, что половина выручки с продажи обновленного учебного пособия по защите от темных искусств идет Хогвартсу. Чуть-чуть подтолкнуть, и у него на столе лежит список из всех 7 книг автора, а учитывая цену и количество, а также то, что обязательным является только одно учебное пособие, нетрудно догадаться, что в отчете для совета попечителей из 7 книг фигурировать будет лишь одна. Вот только план приказал долго жить, стоило юному Поттеру открыть рот. Изменение литературы было отклонено, Локхарт, едва успевший похвастаться своим назначением, лишился должности, и не просто лишился, а еще и понес огромные убытки. Благо удалось откреститься от чар на письмах. Он и чары были призваны снизить критичность мышления по совершенно конкретному вопросу, так что это таки удалось свалить на Локхарта, где он заколдовал самопишущее перо. Собственно, так оно и было. Ну, разве что к чарам Гилдера не имел ни малейшего отношения. Этот идиот действительно верил, что его книги могли бы быть учебниками, он и в мыслях не допускал, что подобное попросту невозможно, и как только закончил Рейвенкла. Итогом же стало то, что на должность преподавателя Зати прислали одного из лекторов Академии Аврората. Не бог весть что, ведь там детьми не занимаются, но за неимением времени, а также наличием подтверждающих компетентность бумаг, Дерек Макмиллан стал новым преподавателем Зати. На фоне столь масштабного скандала совершенно незамеченным осталось то, что лорды Нотт и Гринграсс под шумок протащили замену преподавателя истории магии, а также внеклассные занятия боевыми единоборствами. Историю с общего одобрения попечителей теперь преподавала Батильда Бикшет, а внеклассные занятия по боевым единоборствам взял на себя отец Чжоу Чанг. Как оказалось, в Китае боевые искусства есть неотъемлемая часть магического обучения, и мало кто, оканчивая школу, не является обладателем хотя бы коричневого, а чаще всего черного, пояса. Что-то меньшее для азиатских магов, мавитон. Ты, конечно, волен выбрать любой стиль, но не выбрать ничего в общем, отлинять не прокатит. Мистер Чанг же как раз таки выбрал именно традиционное для Китая ушу. Именно так и получилось, что за 5 дней до начала нового учебного года все срочно рванули покупать стандартную курсовую книгу по защите, а также обложили пошивные ателье, ведь оказалось, что для внеклассной практики боевых искусств мантия категорически не подходит. Наши же герои в ус не дули, курсовую книгу Теодор взял в домашней библиотеке, а формой обзавелся и того раньше, ведь отец оценил благотворное влияние боевых единоборств на магию сына, а также то, что его дружба с братьями дает весьма неплохие результаты. Как итог, 3 раза в неделю благородный лорд отпарировал сына в дом на Тисовой, откуда тот уже вместе с друзьями отправлялся на тренировку. То, как в считанные недели из немного расслабленного его сын превратился в поджарого мальчишку, радовало глаз, а сын хвастал едва начавшими формироваться кубиками пресса. Не сказать, чтобы лорд Нотт был таким уж сторонником мужской красоты, но по себе помнил, что жене весьма импонировало то, что у него нет ничего лишнего. Лето закончилось, и впереди замаячил Хогвартс-экспресс, Кингс-Кросс, прощальные обнимашки, и только когда тетя уже покинула вокзал, братья выяснили, что попасть на платформу с первого раза у них не вышло. Итогом неудачи стала весьма неприглядная авария, а ее следствием объяснение со смотрителем станции. Пришлось виновато опускать головы и мямлить про тяжелую тележку. Смотритель погрозил пальцем и направился дальше, а братья с тоской посмотрели на часы. На платформе их ждут друзья, а до отправления осталось всего 5 минут, ведь пока их распекал смотритель, время неумолимо продолжало свой бег. Спустя еще 30 секунд в барьер практически влетело рыжее семейство. Попытка повторить их подвиг увенчалась прежним успехом. Правда, теперь к их компании прибавился злорадно улыбающийся рыжий. Отставший от родителей Рон не нашел ничего умнее, чем поржать над тем, что клятые гадюки не смогут попасть в школу, где в Хогвартсе теперь дышать будет свободнее. Пока мелкий идиот потешался, часы тикали, и итогом его речи стало то, что рыжий также опоздал на поезд. Следующие несколько минут братья выслушивали его гневную тираду. Оказалось, что, по мнению львенка, в его опоздании на поезд виноваты именно они. Мысль же о том, что он сам остановился и начал злорадствовать в светлую голову шестого Уизли, видимо, не забредала. Терпение Энакина быстро подошло к концу, и он, используя толчок силы, слегка прислонил оборзевшего львенка к ближайшей стене, после чего направился в близлежащее кафе. Гарри, естественно, последовал за братом, и вот они уже сидят за столиком, и, пока Гарри бегал за снедью, Энакин достал ручку и бумагу и начал строчить письмо с просьбой о помощи. Обращаться в министерство не имело смысла, а пытаться покинуть вокзал самостоятельно 2 12-летних подростка не рискнули. Можно, конечно, связаться с тетей, но пока она вернется в Литтл-Уингинг и сможет ответить на звонок, а что как она заедет по магазинам? В общем, это не вариант, по крайней мере, не сейчас. Еще несколько минут, и вот красавица неясыть, светло-серая в крапинку и с обалденно умными глазами, унеслась к адресату. Правда, все вокруг видели обычного воробушка, что решил полакомиться крошками, да и был таков. Едва вернувшийся в Мэнор лорд Нотт был сильно удивлен догнавшему его посланию, а прочитав, вдвойне удивленно вскинул брови. Вот только на шутку просьба забрать застрявших на вокзале братьев походила мало, ведь за лето молодой лорд прекрасно изучил мальчишек, иначе бы никогда не позволил сыну подобной дружбы. В общем, на розыгрыш послание не походило, так что пришлось отпарировать обратно на вокзал. Дети отыскались ровно там, где и обещало письмо, не тебе истерики или еще какого ни конструктива. Сидят, чай пьют, идеальные слизеринцы. Добрый день, молодые люди. Энакин, знаешь, если бы это письмо было не от тебя, я бы не поверил, как это вы не смогли пройти через барьер. Что за глупости? Никаких глупостей, лорд Нотт, мы на полном серьезе в него буквально врезались, за что нас отчитал магловский смотритель. Затем мы еще несколько раз пробовали, но барьер тверд, как камень, хотя при нас, как минимум, семья Уизли преодолела его без каких-либо видимых затруднений, спокойно откликнулся Энакин. Странно, но допустим, в любом случае поезд уже ушел, хотя это не проблема, мы сейчас отправимся в Нотт Мэнор, а оттуда в Хагсмит. По поводу вещей не беспокойтесь, ими займется мой домовик. Не успели братья оглянуться, как их чемоданы и опустевшая совиная клетка исчезли, а затем настала уже их очередь. Немного неприятных ощущений, и они оказались в довольно просторном, но весьма просто обставленном холле. «Добро пожаловать в Нотт Мэнор», — спокойно сообщил хозяин поместья и, дав мальчикам оглядеться, продолжил: «экскурсию предлагать не буду, так как у меня не так много времени, да и дом не самый большой, и смотреть тут особо нечего». Дом и вправду был не самым большим, добротный особняк в старом готическом стиле. От стен строения буквально веяло силой, и от глаз Энакина не укрылось, что дом стоит на месте силы. Можно попробовать научить кое-чему Теодора, это может быть интересным. Следующие несколько часов мальчики провели в библиотеке. Хозяин дома предложил им на выбор либо перебросить их в 3 метлы в Хагсмит и там ждать прибытия поезда, либо дожидаться прибытия экспресса в Хагсмит в его библиотеке. Мальчишки, естественно, выбрали второе. Чем праздно сидеть в кафе, уж лучше библиотека. Хозяин наскоро сделал пару пассов палочкой, давая мальчикам доступ в святая святых любого чистокровного. Естественно, этот доступ был ограничен, но и того, что разрешили, было за глаза. В общем, пока их сверстники тухли в купе и мечтали о таких удобных кроватях, а также грустили, что в тележке со сластями, как всегда, нет ничего посущественнее этих самых сластей, братья изучали старое издание истории Хогвартса. В школьной библиотеке такого точно нет, 1250 года издание, написанное на староанглийском языке, но мальчишки это спокойно читали. Когда об этом узнал лорд Нотт, то попросту не поверил домовушке и пошел лично проверять, но домовик оказался прав, и братья, тихо склонившись над одним из самых древних фолиантов, описывающих британскую школу чародейства и волшебства, обсуждали то, какие изменения с тех пор постигли данный текст. «Вот, смотри», — шепотом вещал Гарри, — «этой главы в новом издании совсем нет, а вот эта изменена. Ты только посмотри на это, я уже боюсь спросить, что сделали со шляпой. Вот же черным по белому критерий отбора, и ведь ни слова ни о храбрости, ни о хитрости, все четко и ясно. А Слизерин-то был дядька требовательный. Обязательно, чтоб грамотный и наличие даров». А вот леди Хельга брала всех склонных к целительству и магии земли. Ну да, это для зелья и алхимии надо грамоту, а руками водить может и неуч, был бы дар развит, согласно закивал Гарри. Зацени, до ушей улыбаясь, сообщил Энакин и что-то показал брату. А Мерлин, бедный Годрик, мне его уже жаль, даже хорошо, что он этого не видит. Ага, ведь иначе в школе не осталось бы ни единого гриффиндорца, вот была бы потеха показать это грифам. Ага, но знаешь, мне их даже не жаль, да и нашим бы тоже досталось, особенно Малфою и Ко. Сомневаться в том, что дети, судя по всему, без затруднений читают весьма и весьма древний текст не приходилось, а вот выводы из этого напрашивались весьма и весьма интересные. Обед через 10 минут, я не имею привычки морить гостей голодом, а посему прошу следовать за мной. Прервал обсуждение братьев, решивший обозначить свое присутствие лорд Нотт. Мальчишки обрадованно закивали и спросили, стоит ли им вернуть книгу на место прямо сейчас или же у них еще будет пара часов до того, как они отправятся в школу. Немного подумав, лорд Нотт разрешил книгу пока не убирать, а сам пытался найти повод выспросить у мальчиков, где это они выучили письменный староанглийский, да еще и на столь высоком уровне. Но выдумывать что-либо не пришлось, мальчикам было интересно мнение старших, и Энакин начал по памяти декламировать выдержки из книги, интересуясь, что по данному поводу может сказать чистокровный лорд. Ведь уметь читать, это совершенно недостаточно, нужно еще и понимать прочитанное, а иначе это все выеденного яйца не стоит. В итоге за столом обсуждали тему распределения, а также того, насколько сильно оно отличается от того, что описано в так заинтересовавшем мальчика в древнем фолианте. Аристократ искренне хмурил брови, ему и самому было интересно, почему он раньше не задумывался над тем, что распределение по качествам характера выглядит несколько странным, что человек, имеющий лишь одну ярко выраженную черту, это редкость. Нельзя быть только храбрым или только хитрым, человек многогранен и куда более дельно распределять людей по их склонностям, ну, или по типу личности. Тут на ум приходила магловская психология, книга, которую лорд Нотт изучил некоторое время назад. Так, к примеру, если собрать вместе группу экстравертов и амбивертов, то они вполне себе уживутся. А вот попади к ним интроверт и можно вешаться, естественно, будет интроверт, так как энергия, что сопровождает деятельность экстравертов, будет бить ключом, и ключ этот будет гаечным, и бить он будет в основном по голове. По крайней мере, в той книге говорилось именно так, и вот теперь стало ясно, что распределение, как и многое другое, уже давно лишилось духа, заложенного основателями. Может быть, именно поэтому у них такие проблемы с образованием. Программа упрощается год от года, и вызвано это тем, что дети ее банально не тянут. Вот только как тянуть-то, если те же маглорожденные, поступая в Хогвартс, не знают основ. А ведь на основах, тех самых, что впитываются с молоком матери, и держится магия. Вот и получается, что дети-то неучи, маглорожденные обижаются, что у чистокровных другая программа и требуют, чтобы им тоже преподавали, как если бы они были чистокровными, воспитанными в магическом мире. Эксперимент уже был и его признали неудачным. При Диппете были убраны различия в программах факультетов и всех стали учить по одной. Да, это сократило расходы, так как теперь преподаватели занимались сразу с двумя параллелями. Часов меньше, ставка ниже, нагрузка опять же пошла вниз. Вот только маглорожденные и прочие неучи физически не тянули и, как рассказывал дед, сов сдали от силы 30%. Но вместо того, чтобы вернуть, как было, был поднят вой. Все это наложилось на войну, устроенную Гриндевальдом, и, как следствие, программу решили попросту упростить, ведь чем разбираться в причинах, куда как проще причесать всех под одну гребенку, так вот и упрощают. Да упрощались уже до того, что лучшей школой Хогвартс считается только на словах, а на деле многие отправляют детей на континент. Маглы те умнее, у них не только от школы к школе уровень образования разный, у них и в одной школе может быть несколько параллелей, которые делают уклон в разные области. Таким, как Малфой, наплевать, они оплачивают частные уроки и все всем довольны. А на деле уровень образования падает, и различия между магами только растут, разве что теперь к фактору маглорожденности, а значит, заведомо более слабой магической силы прилагается еще и фактор денег. И если раньше магическое воспитание позволило бы даже самому захеревшему роду обучить ребенка магии на должном уровне, то теперь так уже не получится. И помимо Хогвартса нужны еще и дополнительные занятия, а это деньги, а что, если их нет, правильно, сиди и не высовывайся. Именно поэтому он, лорд Нотт, когда-то и пошел за темным лордом. Молодой дурак, дома практически нищета, в Хогвартсе скукота, а ведь если магию не развивать, то, каким бы ни был задаток, толку будет пшик. Есть, конечно, уникумы, как-нибудь, тот же Снейп, да и лорд, но тех, кто способен учиться лишь по книгам, меньшинство. Да и куда их эти книги завели? Тот же лорд в конце уже на человека похож не был, а все почему, да объяснить было некому, и основ не знал. Может, когда он и был моложе, то послушал бы, но то время давно прошло, а когда до всех начало доходить, во что они влипли, было уже поздно. И рты у всех были на замке, ибо помереть никому не хотелось. Именно поэтому, когда лорд убился об Поттера, все, кроме долбанутых фанатиков вроде Лестринджи, вздохнули с облегчением. В сказку про чудо-лоб мальчишки никто, естественно, не поверил, а маглорожденным, не знающим основы, прокатило. Схавали и не подавились, но праздновали все. Правда, недолго, так как метки никуда не делись. И вот мальчик с чугунным лбом появился в Хогвартсе, и тут же начал жечь напалмом. Начал он с того, что попал на Слизерин и, что интересно, тут же там и прижился. Сумел заинтересовать его, Магнуса, сына. Теодор не то чтобы в ненависти к маглорожденным воспитан, просто с детства усвоил, что отказ от традиций для мага есть верная смерть, смерть очень медленная и весьма мучительная. Но буквально в первом же письме сын взахлеб рассказывал о новых друзьях. Поначалу это вызвало беспокойство, а затем стало ясно, что новые друзья в достаточной степени поддерживают магические традиции и охотно в них вникают. Это несколько успокоило, а затем был скандал с метлами, чуть позже с троллем. Ведь то, что пророк молчал, не значило, что те, кому надо, ничего не знали. Все знали, другой вопрос в том, что промолчали. А потом было Рождество, и привычный мир дал первые трещины. Летний же отдых во Франции заставил о многом задуматься. Именно так лорд Нотт из замшелого аристократа Ретрограда превратился в нейтрала. А затем был разговор с лордом Гринграссом, и стало ясно, что нейтралы – это не те, кто сидит за высоким забором, что у этих людей свои планы и что эти планы ему, Магнусу Нотту, вполне по душе. Традиции нововведения, он сам имел возможность убедиться в действенности данного утверждения. Глупо держаться за откровенные пережитки прошлого, но это ведь не значит, что нужно отказаться от многовекового наследия. У невладеющих магией есть чему поучиться, просто подходить к этому надо с умом, а не так, как это происходит сейчас. Подход Дамблдора может лишь подобных Артуру Уизли порождать. Хотя сей персонаж под большим вопросом, на людях он чудак чудаком, двинутый на магловской дребедени, а с тем же родственником Сквибом по линии жены они не общаются. Он, Магнус, лично слышал, как, как-то раз, Молли говорила об этом и, что примечательно, ее голос был полон пренебрежения. Как-то незаметно наступил вечер и за окном начало темнеть, и оторвавшийся от своих размышлений лорд Нотт посмотрел на часы. Без четверти 9, до прибытия поезда еще минут 30, а значит, пора забирать мальчишек из библиотеки, а то опоздают еще. Скачок аппарации перенес их прямо на станцию Хагсмит, и своим внезапным появлением дети до крайности изумили пришедшего встретить первокурсников Хагрида. Истовый сторонник светлейшего мага Британии не сумел сдержать своих чувств, что нахлынули на него, когда он увидел, как герой магической Британии появился, держа за руку самого что ни на есть пожирателя смерти, о чем лесничий сообщил. Аристократ лишь тяжело вздохнул, и уже начал мысленно готовиться к необходимости объясняться с друзьями собственного сына, но его мысли перебил отдающий льдом голос Энакина. «Не смейте оскорблять людей только на основании того, что ваши, насчитывающие аж на 3 класса, образование не позволило вам выучить манеры в должной мере. Данное заявление сопровождалось тем, что полувеликан поперхнулся и стал отчаянно оттягивать ворот куртки. «Энакин, не надо, он просто недостоин твоего гнева. Я знаю, что ты и не думал забывать его прошлогоднего визита в наш дом, но, если на платформе прибывших учеников встретит труп лесника в общем, я не думаю, что это будет хорошим началом Нового года. Пожалуй, ты прав, брат», — с явной неохотой откликнулся Энакин, но захват отпустил, а спустя еще секунд 10, совершенно не таясь от обалдевшего лорда Нокта, погладил воздух рукой и спокойно произнес: «Ты забудешь все, что только что произошло, и тебе совершенно не интересен ни я, ни мой брат и достопочтенный маг, что находится рядом со мной». Глаза лесничего явственно расфокусировались, а затем он послушно повторил сказанное Энакином, после чего отвернулся от прибывших и потерял к ним всякий интерес. «Ну и дебил, неудивительно, что на него так легко воздействовать», — немного огорченно сообщил Энакин, видя приподнятые брови сопровождающего их лорда Нокта, продолжил: «Вы, вероятно, не в курсе, но именно вот это вот чучело отправили к нам в Литтл-Уингинг, дабы рассказать моему брату о магии Хогвартсе. Явился он аккурат в 12 ночи, выломал дверь и напугал брата и маму. Тогда я с перепугу вышвырнул его из дому. Но, несмотря на разбирательство в ДМП и немалый штраф, он, похоже, так и не понял, что ему не стоит приближаться ни ко мне, ни, тем более, к брату. Неожиданно и тем более удивительно, юноша, вы хотя бы приблизительно понимаете, что именно вы только что сделали? Магию применил, что же еще? Обычно я мирный, вы поймите, лорд Нокт, такие они по-другому просто не понимают. Я не привык жаловаться, но, простите, в Хогвартсе творится бедлам, и я вынужден защищаться всеми доступными мне методами. И так как я еще в детстве заметил, что могу заставить людей потерять ко мне всякий интерес, впервые это произошло, когда я был маленьким, и от того, смогу я удрать или нет, зависела моя жизнь, тогда я впервые отвел глаза. Уже много позже научился внушать людям то, что я хочу. Работает не на всех, и, к примеру, будь на месте Хагрида Дамблдор, я бы и пытаться не стал. Понятно, это весьма похвально, но, тем не менее, будьте осторожны. Я буду стараться, совершенно искренне ответил Энакин. Именно в этот момент платформу огласил возвестивший о прибытии поезда гудок. Это отвлекло лорда Нокта, всего секунда, и этого оказалось достаточно, чтобы Энакин успел внушить аристократу, что его, Энакина, способности ни в коей мере не угрожают ни ему лично, ни его сыну. По крайней мере, до тех пор, пока они не встанут по разные стороны баррикад. А уж он, Энакин, приложит все свои силы к тому, чтобы ни Теодор, ни его отец не свернули с уже наметившегося пути. «Братишке пригодятся верные союзники», — мысленно ухмыльнулся юный ситхи, поймав задумчивый взгляд брата, который явно почувствовал, что он, Энакин, что-то сделал, улыбнулся, мол, не переживай. А затем стало не до выяснения кто, что и где. Из прибывшего на станцию экспресса повалила галдящая толпа, а затем от ближайшего вагона раздалось удивленное: «Папа». Так и не дождавшийся друзей, Теодор провел поездку в обществе Дафны и Близа и был до крайности раздосадован тем, что так и не сумел найти друзей. И вот стоило выйти на перрон, как пропажа обнаружилась, и не одна, а в компании с отцом, что откровенно возвышался над гомонящей толпой. Все-таки Нокты всегда отличались приличным ростом, вот и отец со своими 1,94 м смотрелся, как колосс посреди океана. «Папа», уже подойдя, повторил Теодор, «а, твои друзья опоздали на поезд и попросили оказать им помощь», — пояснил едва заметно улыбнувшийся сыну аристократ. «Я, собственно, уже ухожу». «Хорошего вечера, отец», — откликнулся Теодор и, получив в ответ ободряющий кивок, переключил свое внимание на братьев. Ведь столько вопросов требовали ответа. А затем была прогулка до карет, и стоило занять места, как Теодора прорвало, а вслед за ним затараторил втиснувшийся к ним Забини. Суть же сводилась к тому, что друзьям было интересно, как это братья опоздали на поезд и почему на платформе с ними был именно лорд Нокт. «Да дайте же уже ответить, Блейз, ты хоть минуту можешь помолчать», — перекрывая голоса друзей, воскликнул Энакин. «Эта история не на пару минут, но если вкратце, то нас не пропустил барьер, так и стояли перед ним, как два идиота. А когда поезд уже ушел, решили написать твоему отцу. Ты ведь сам говорил, что ваш мэнор где-то недалеко от Оксфорда, это по-любому ближе, чем Хогвартс, поэтому я решил, что до Оксфорда сова долетит всяко быстрее, чем до декана. Вот и написал твоему отцу, а затем мы провели замечательный день в вашей библиотеке. Кстати, передай своим домовикам, что готовят они обалденно. Знаю, но, так и быть, передам. Хмыкнул Теодор и весело улыбнулся, представляя, как он приедет домой и скажет их единственному домовику, что де им очень довольны. Малыш будет счастлив, а когда домовики пытаются выразить свои искренние эмоции, это всегда так забавно. Комментарий к глава 11 «Скандалы», книжные и не только. Стоимость одной книги Локхарта 10 сикли, умножаем на 7,70 сикли или 4 галеона и 2 сикля. Данное учебное пособие обязательно для всех студентов, так что это около 350 комплектов. По итогу мы получаем 4,2351441 галеон и 3 сикля, делим на 2 и получаем 720 галеонов. Затем вычитаем ассигнования в бюджет, прописанные в договоре, и получает 640 галеонов чистой прибыли, а также идиота препода, соответственно неучи студентов, а неуч студент равно управляемый гражданин, а управление – это власть. И не забываем, что за Пеббинса ДДД также кладет в свой карман, призраку то она все одно без надобности. Глава 12 Квиддич. Учебный год начался без каких-либо происшествий, не считать же за оной наикислейшую рожу директора. Складывалось такое впечатление, что бедолага подавился авоськой лимонов. Но ни кислый вид директора, ни отсутствие декана за преподавательским столом не могли испортить 1 сентября. Но вот праздничный пир закончился, и ученики потянулись по своим гостиным. И второкурсники Слизерина, естественно, не стали исключением. Оказавшись в гостиной, дети увидели мерящего оную шагами декана, чем-то разъяренного декана. Стоило Гарри оказаться в его поле зрения, как на него обрушился черный вихрь недовольства, а также того, что о нем были лучшего мнения. Не понимающий же причины недовольства второкурсник совершенно искренне хлопал глазами. «О, Мерлина ради, Поттер, прекратите спектакль, не делайте вид, будто вам неизвестно о том, что произошло. Но мне и в самом деле неизвестна причина вашего мной неудовольствия. Еще скажите, что это не вы надоумили мистера Уизли прилететь в школу на отцовской машине?» «Чего?» Совершенно ненаигранно вытаращился на декана Гарри. «Простите, профессор, но почему вы решили, что это был я?» «Я, конечно, допускаю, что у мистера Уизли настолько мало мозгов, что он, как вы выразились, прилетел в Хогвартс на машине, но, уверяю вас, сделал он это без моего участия. То есть вы утверждаете, что в его опоздании на поезд вашей вины нет?» «Профессор, я в действительности вынужден признать, что у меня и брата были проблемы с прохождением разделительного барьера, что ведет на платформу 9¾, но я решительно не понимаю, каким образом мои проблемы могли сподвигнуть кого-либо на описанное вами действие. А вот мистер Уизли говорит, что вы помешали ему пройти барьер, вследствие чего он опоздал на поезд, а после посоветовали ему полететь в школу, раз доехать он оказался не способен. Я действительно столкнулся с мистером Уизли на перроне, но все было немного не так, ни я, ни брат не смогли пройти барьер. Мы в него банально врезались, как если бы это был не барьер, а самая обычная стена. Произошло это за 15 минут до отправления. Далее мы старались не привлекать внимания и решить возникшие затруднения, но так как мы всего лишь второкурсники, то понять, что именно произошло с барьером, мы, естественно, не могли. Приблизительно за 5 минут до отхода поезда появилась чета Уизли, и они прошли барьер без каких-либо затруднений. Мы попробовали еще раз, но результат вновь был отрицательным. Именно в этот момент рядом с нами остановился мистер Уизли. Он начал смеяться и говорить гадости, на что мы посоветовали ему отвалить. К сожалению, он так увлекся, что сам опоздал на поезд, в чем тут же нас и обвинил. Вот только в чем тут наша вина, ведь, в отличие от нас, он не имел никаких препятствий и спокойно мог пройти на платформу. Понимая, что поезд уже ушел, мы направились в ближайшее кафе, дабы спокойно обсудить сложившуюся ситуацию и возможные варианты ее решения. Я действительно сказал ему отвязаться, вклинился Энакин, но лететь куда-либо не предлагал. Мое выражение было довольно грубым, признаю, я сорвался, но кто бы, оказавшись на моем месте, не послал идиота. Мы устроились в кафе, и я попросил Гарри взять нам что-нибудь перекусить. Когда он вернулся с чаем и сэндвичами, мы устроили мозговой штурм, следствием которого стала отправка совы. Мы посчитали, что два 12-летних ребенка, разгуливающие по Лондону с чемоданами, привлекут куда больше внимания, чем если будут сидеть в привокзальном кафе. Спустя полтора часа наше письмо достигло адресата и за нами отпарировал лорд Нот, после чего мы провели день у него в гостях, а ко времени прибытия поезда на станцию Хаксмит, лорд Нот отпарировал нас на платформу. Учитывая все вышесказанное, я, как и брат, не понимаю, какое отношение мы имеем к выходке мистера Уизли. Если у него нет мозгов, то это его личные проблемы. И кстати, что вообще произошло? Из ваших слов я понял лишь то, что указанный мистер Уизли изволил прибыть в школу по воздуху и что транспортом он выбрал отнюдь не метлу. Совершенно верно, мистер Скайуокер, их гриффиндорское величество изволили прибыть в школу на снабженном чарами левитации автомобиле. По прибытии их гриффиндорское величество изволили протаранить гремучую иву, чем нанесли последний весьма значительный ущерб, а оказавшись в кабинете директора, заявили, что во всем виноваты вы и ваш брат. Полагаю, вы понимаете, что у меня не было иного выбора, кроме как потребовать с вас ответа. Разумеется, профессор, я уверен, что если необходимо, то лорд Нот подтвердит наше пребывание у него в доме, как и нашу непричастность к тому, что у мистера Уизли не хватило ума поступить сходным с нами образом. Я готов допустить, что вследствие межфакультетских разногласий Гриффиндора и Слизерина он не пожелал коротать время в одном с нами кафе, но на вокзале таких кафе ни одно и не два. С едва заметной улыбкой ответил Энакин, Гарри же свое согласие с братом выразил кивком. Братьям не потребовалось никаких объяснений и так ясно, что сей спектакль декан устроил для отвода глаз, ну, и из банальной мести одному не в меру бородатому директору. Поверить в то, что декан поверил бы в бредни шестого Уизли, было практически нереально, а вот в то, что директор сморозил уже не первую по счету хрень, было очень даже легко. Декан же ясно сказал, что весь этот бред Уизли нес в кабинете директора, и кислый вид господина директора, вероятнее всего, является следствием его битвы с их деканом. Сам же Снейп, едва перешагнув порог общей гостиной Слизерина, победно ухмыльнулся, месть директору вышла на редкость славной. И о чем только думал этот бородатый пень, целый час выносить мозг и на ровном месте клепать обвинения в адрес моих учеников. Да за такое в общем, по зачину и по чин. Просили поговорить, я поговорил, а то, что при всех в общей гостиной, так вы же не велели, чтоб разговор был приватным. Итогом задуманной мести стал разнос в гостиной, хотя разносом подобную беседу язык не повернется назвать, скорее уж доведение свежих новостей до пытливых слизеринских умов. А в том, что он и умы и информацией распорядятся с немалым умением и с не меньшим, чем он, Северус, усердием, декан Слизерина не сомневался. Слизеринцы, они ведь тоже живые и, как и львята, не прочь пошалить, вот только шалят они скрытно, но так, чтоб весь Хогвартс неделю обсуждал. Идущий по коридору Снейп не сомневался, что уже завтра Уизли сам будет не рад тому, что наговорил. Он, Северус, требование директора исполнил и с подопечным поговорил. Мальчик, естественно, все отрицал и привел нерушимые аргументы в свою защиту. То, что директор и не подумает побеспокоить лорда Нотта, не вызывало никакого сомнения. Месть же за почти часовой вынос мозга получилась весьма славной. На следующий день от юного Рональда отсели даже собственные сокурсники. Началось все с громовещителя, который ославил идиота на весь большой зал, а затем по замку распространился слух о его подвигах. В общем, уже к обеду мальчик стал парией на собственном факультете, тогда как клятые братья, чтоб им икалось, сидят вон улыбаются. Дамблдор с укоризной смотрел на Снейпа и пенял ему на то, что он где просил поговорить с мальчиками, а не донести произошедшее до всего Хогвартса. Декан же лишь жал плечами и вяло отбивался тем, что поручение выполнено, и что в следующий раз надо более четко формулировать задачу. Весь следующий месяц было затишье, дети учились, преподаватели учили. Школьные команды по квиддичу тренировались в поте лица, готовясь к первой игре сезона. Именно вследствие данной подготовки капитаны сборных Гриффиндора и Слизерина выглядели столь по-разному. Маркус Флинт мечтательно улыбался, тогда как Оливер Вуд ходил мрачнее тучи. Первый матч сезона назначили на первую субботу октября. Школьники заполонили трибуны, и комментатор начал представление команд. Первыми на поле вылетели гриффиндорцы. Комментатор, разве что не захлебываясь слюной, расписывал достоинства гриффиндорских охотниц. Затем было представление Слизерина, Команда серебро-зеленого факультета претерпела кардинальные изменения. Старая тройка охотников канула в лету. Стоило мистеру Кенту посетить одну единственную тренировку, как состав был кардинально пересмотрен. Так оказалось, что Эдриан Пьюси куда лучше смотрится, когда он в роли ловца. Всего-то и надо, чтоб ему не мешали сосредоточиться. С этой задачей прекрасно справлялись Монтегю и Бау. Услышав о том, что свое место охотника он должен уступить юному поколению, Флинт поначалу обиделся, но, увидев то, что вытворяет эта троица, сам снялся с игры. Правда, ровно до того момента, как выяснилось, что, по мнению тренера под Блумер Юнайтед, его место у колец. Позиция была быстро оценена, как и посоветованная все тем же тренером метла. В начале совета замене Нимбуса 2000 на 1700 показалось издевкой, но стоило попробовать, как стало ясно, что, несмотря на отставание в скорости, рывок у 1700 лучше, и Флинт разом оценил замаячившие перспективы. Ведь это позволяло молниеносно реагировать на атаку, тогда как более скоростные слизеринские охотники всегда успевали к потерянному мячу на пару секунд раньше, чем вооруженные 1700 нимбусами противники. В итоге новая тройка охотников, сложившаяся из Скайуокера, Натта и Поттера творила над стадионом, что ей вздумается, и остановить их было невозможно. Порой Флинт задумывался над тем, не имеют ли его новые охотники глаз на затылке.